Хэштег «Неожиданный сюрприз». Girlfriends. Up all night. Maybelline. Наполнив стакан кофейно-мятным пуншем, который приготовил Хоакин, прижимаюсь спиной к дереву у бассейна и наблюдаю за тем, как парни поздравляют Дарвина. Его день рождения наступил несколько минут назад, и я даже подумать не могла, что команда подготовит ему такой сюрприз. Хлопушки, шарики с его лицом, исполнение песни «Happy Birthday, Darwin, Big S Flores» «С днем рождения, Дарвин, большая задница Флорес» и торт в виде шайбы с миленькими свечками-сердечками, которые он задул, предварительно загадав желание. «Будь счастлив, заносчивый мусорный бак!» — смеется Боуди Рейден, целуя рыжего громилу в макушку, как малыша, и протягивает ему высокую коробку в блестящей упаковке. «Что там? Твое отвратное чувство юмора?» — трясет коробку Дарвин, вызывая громкий стук. «Открывай!» — отходит на шаг Бо и показывает в объектив камеры Джеймса большие пальцы. Пока Дарвин потрошит коробку, как злостный Гринч, раскидывая упаковку в разные стороны, я смотрю на сестру Харта. Ее рыжие волосы собраны в высокий хвост, на ней черное коктейльное платье с коротким рукавом, идеально подчеркивающее фигуру, и красные туфли, которые отлично сочетаются с цветом губ. Эмбер сидит на одном из шезлонгов, покручивая в руке стакан с пуншем, и смотрит на всех с ощутимым презрением. Они не похожи с Джеймсом. Я никогда бы не сказала, что эти двое — брат и сестра. Я говорю не только о внешности. Конечно же, Эмбер не кажется мне плохой, но по сравнению с Джеймсом она выглядит гораздо высокомернее. Наверное, если бы мы учились вместе или жили в одной комнате, то, безусловно, поладили, но совершенно точно не стали бы близкими подругами. «Это чертова лошадь для хобби-хорсинга! Ты серьезно, чувак?» Дарвин крутит в руках деревянную палку, которой приделана плюшевая голова с рыжей гривой. Я не могу удержаться, чтобы не выплюнуть свой напиток на землю. Все остальные тоже смеются и делают снимки, озаряя веснушчатого, крайне удивленного парня вспышками. «Ты же хотел свою лошадку!» — с уверенным лицом отвечает Боуди и подмигивает ему, не проронив и улыбки. «Если у этого парня не сложится карьера в хоккее, он может стать отличным актером!» «Ты кретин?» Взорвавшись лающим смехом, Тео хлопает Бо по плечу и, аккуратно оттолкнув его в сторону, занимает место в кадре. «Я знаю, что ты любишь нарушать скоростной режим, поэтому вот...» Адерли протягивает свой подарок, завернутый в точно такую же упаковку. «С днем рождения, хоккейный перец!» Повесив лошадь на руку, Дарвин с подозрением смотрит на Тео, который, кажется, перестал дышать и даже не моргает. «Если ты тоже подключился к этому придурку, ты потеряешь меня! Вы все!» — проводит он пальцем по парням из команды. «Потеряете меня!» «Мы не договаривались о том, что будем дарить», — отвечает блондин и, поджав губы, уводит взгляд вдаль, запихивая руки в передние карманы джинсов. Джеймс мельком оборачивается на меня и подмигивает, пока Дарвин открывает свой второй подарок. «Я уверена, эта кучка хоккеистов сговорилась. Я не знаю, как им пришла эта идея, но подарить лошадь для хобби-хорсинга хоккеисту — это самое нелепое, что я когда-либо видела. Хотя он ведь сможет даже скакать на ней по льду, не так ли?» «Шлем для мотоцикла?» — приподнимает бровь Дарвин. «Но у меня нет мотоцикла». «У тебя есть лошадь!» — поперхнувшись смехом, из последних сил держится Тео. «Эта малышка может сильно разогнаться. Мы не сможем жертвовать главным задирой команды». «Это грёбаная деревянная палка с башкой, ты шутишь? Нахрена мне чертов мотоциклетный шлем?» Пока все умирают от смеха, я пытаюсь держаться и не хохотать, хотя желание настолько сильное, что приходится больно щипать себя за руку. «Джеймс, что у тебя? Клаксон или, быть может, седло?» Злобно болтает не на шутку разозлившийся Флорес. Харт кивком подзывает меня к себе, и когда я оказываюсь рядом, целует в щеку и отдает телефон, чтобы я продолжила вести съемку. «Этот подарок не только от меня, он от нас всех. Некоторые придурки уже подарили свои подарки», — фыркает Дарвин. «Они участвовали и в этом. Я, черт возьми, уверен, что там гребаный сертификат — название главного придурка штата, владеющего деревянной палкой с лошадиной башкой. Он мотает головой и, сильно потерев лицо, продолжает. «Посмотрите, этот кретин надел мотоциклетный шлем, чтобы не разбиться на палке для хобби-хорсинга». «Открывай», — успокаивает его Джеймс. Неразборчиво ругнувшись, Табаско кивает и, натянув наигранную улыбку, осторожно распаковывает подарочную упаковку небольшой квадратной коробки. «Это...» — заглядывает внутрь он. «Ключи от стойла моей лошади?» «От мотоцикла». «С днем рождения, Дарвин!» Улыбается Джеймс, прежде чем счастливый Табаско крепко обнимает его, чуть не сбив с ног. «Вы подарили мне мотоцикл?» Он смеется так громко и радостно, что я не могу сдержать улыбку. Флорес бегает между парнями и обнимает их, но самые крепкие и долгие объятия достаются Боуди. «Ты знал, что я откладываю деньги на гребаный мотоцикл. Это ты сказал им!» «Заткнись, иначе все подумают, что мы друзья!» Сквозь зубы шипит растаявший Бо, когда Дарвин подхватывает его за талию и поднимает в воздух. «Пошел ты! Ненавижу тебя!» — хихикает он, вытирая слезы счастья и обнимая его снова. «Взаимно, веснушчатый ублюдок! Эй, вы двое! Мы были бы не против продолжить наблюдать за вашим обменом любезностями, но в полдень у нас тренировка, а мы даже не успели отпраздновать победу», — подключается Тео. «Предлагаю отправиться смотреть на подарок». «Вы подарили мне мотоцикл, чертовы говнюки!» Стонет все еще неверящий в происходящее Дарвин, пританцовывая как забавный малыш, которому включили песню из любимого мультфильма. Вернув камеру Джеймсу, я замечаю красавчика Дэна. Он встает на задние лапы и тянется к праздничному торту. «О, нет, разрушитель!» — вскрикиваю я и несусь к необращающему на меня внимания бульдогу, который успел слизнуть шоколадную помадку. «Фу! Нельзя!» Когда я оказываюсь рядом с Дэном, он делает вид, словно его никто не видит, прикусывая язык, как полоумный. «Ты попался!» — тыкаю в него указательным пальцем, но не успеваю взять за ошейник, как он срывается с места, счастливо несясь от меня в сторону парковки, куда медленно движутся все участники вечеринки. «Даймонд!» — кричу я соседке, которая потягивает коктейль и идет рядом с Хоакином. «Даймонд Куин!» Дия оборачивается, а я, судорожно размахивая руками, указываю на Дэна. Поняв меня без слов, Дия резко наклоняется и хватает слюнявого вредину за ошейник, а затем отдает свой напиток Бискви и поднимает Дэна на руки. Ей-богу, эта хрупкая девчонка таскает тяжеловесного пса, как маленькую сумочку от Эрме, не весящую и полуфунта. «Мэйбелин Армандо, Ганстьянс!» Звучит голос Ханны, и мне начинает казаться, что все происходящее всего лишь сон. Но когда я поворачиваю голову и вижу машину Маккейба перед домом, а затем его самого и мою лучшую подругу, одетую в розовый крошечный костюм куклы Барби, понимаю, что скорее я спятила, чем уснула. «Уэндалл?» Широко открыв рот, я проталкиваюсь через столпившихся у новенького мотоцикла студентов и, все еще не веря в происходящее, бегу в ее сторону, словно у меня слишком мало времени перед тем, как она исчезнет. «Не ожидала? Начинай прятать своих новых подруг, мексиканская стерва!» Смеется ища Диада, когда я влетаю в нее, чуть не сбивая с ног. «Ханна!» Прижавшись к блондинке и запутавшись носом в ее волосах, я вдыхаю до боли родной аромат парфюма. Я ненавижу его. Это самый отвратительный запах, но сейчас я готова расплакаться от того, что чувствую его вновь. Отстранившись от Уэндалл, внимательно рассматриваю ее. Яркие блестки на глазах, переливающиеся под светом фонарей, светлые румяна и нежно-пудровая помада. Этот образ не подходит съехавшей в ад на вагонетке девчонке, но выглядит на ней потрясающе. «Как ты оказалась здесь? Если бы не один законопослушный ангелочек, мы бы успели приехать к началу матча», — фыркает она, бросая недовольный взгляд на Брайана. «Ханна, я уже говорил, безопасность превыше всего. Подходит к нам Маккейп и обнимает меня. «Привет, Мексика! Выглядишь счастливой!» «Еще бы! Ведь эти двое...» Уэндалл тычет большим пальцем в сторону Джеймса, который, счастливо ухмыляясь, идет в нашу сторону. «Наконец-то трахаются!» «Уэндалл!» — рычу я, прижимая ладонь к ее рту, но она уворачивается. «Что такого? Вот если бы вы не трахались...» «Заткнись!» «Привет, милая племянница Люцифера. Как обстоят дела в аду? Успела извести кого-нибудь, кроме моего любимого хоккеиста?» Подкалывает ее Харт, обнимая и оставляя легкий поцелуй на щеке, прежде чем по медвежье сжать Брайана. «Рад, что ты все еще не сошел с ума с этой девчонкой». «Нет, Джеймс, никого. Очень мило, что ты спросил, ведь я хочу признаться. Я приехала сюда, чтобы проделать это с вами». Пожимая плечами и выдавив ехидную улыбочку, Ханна прищуривается, поймав мой, все еще не верящий в происходящее взгляд. «Ты готова увидеть главный сюрприз?» Ее яркие голубые глаза, украшенные сияющими блестками, скользят к машине ангелочка. Поправив прическу, Ханна медленно направляется к пассажирскому сиденью внедорожника. «Дай угадаю, ты приехала сюда, чтобы доставить мне тако?» «Мимо!» «Хотя звучит идеально», — не оборачиваясь, отвечает она. «Как я не додумалась до этого?» «Ты назвала этого придурка сюрпризом?» В ужасе я расширяю глаза, когда Уэндалл открывает дверь, и из машины вываливается блондин, который когда-то заваливал мою почту дикпиками. «Да нет же, Фрай просто прибился с нами», — отмахивается она и, оттолкнув отсалютовавшего пальцами парня, достает мое самое дорогое сокровище. «Мистер Фогель!» — визжу я, несясь к пушистому любимчику со всех ног. «Это не может быть правдой!» Выхватив кота из лап дьявола, я крепко прижимаю его к себе, гладя пальцами его шелковистую шерстку и целуя в макушку. «Привет, толстяк, как ты?» По-детски болтаю с ним, касаясь кончиком своего носа его милой мордашки. «Ты даже представить себе не можешь, как я скучала!» Мистер Фогель издает тихое мяу, а затем начинает громко урчать. «Ты тоже! Я люблю тебя!» Целую кота еще несколько раз. «Тебя не обижала эта сумасшедшая семейка?» «Он такой милый!» — пропевает появившаяся рядом Даймонд. «Ханна, познакомься!» — перевожу взгляд на лучшую подругу, по-прежнему гладя и сжимая мистера Фогеля. «Это моя соседка Даймонд». «Даймонд — это Ханна Уэндалл, моя лучшая подруга». Заглядываю Квин в глаза, а затем перехожу на шепот. «Именно она — источник моих кошмаров». «Я все слышу, сучка с огромной задницей!» «Старайся держаться от нее подальше. Эта девчонка может добавить тебя в список своих друзей, и тогда твоя жизнь превратится в сущий ад». «Ты нарвалась!» — кричит Уэндалл, а я лишь успеваю передать любимого кота Квин и, заливисто смеясь, податься в бегство. «Не поймаешь!» «О, еще как!» Вытягивая руку и хватая за плечо, Ханна осторожно валит меня на газон и садится верхом. «Думала сбежать от лучшей подруги?» «От проклятия не сбежишь!» Театрально выдыхаю я, а затем тихо хихикаю, наблюдая за Ханной снизу вверх и поправляя ее прическу. «Надеюсь, вы задержитесь, потому что мне многое нужно тебе рассказать». «У нас есть 3 дня», — довольно улыбается она. «Предлагаю отложить разговоры до завтра. Судя по тому, что я вижу, это вечеринка». Молча кивнув, я замечаю задорный взгляд и ехидно-демоническую улыбочку на лице лучшей подруги. А это может означать только одно. Завтра никто не проснется прежним.